Глава вторая. Ох, и болтливый водитель же мне попался. 10 минут дороги растянулись на все 20. Зато я прекрасно знала, где теперь стоит покупать мясо, рыбу, в каком магазине обманывают и когда выпал первый зуб у дочери этого странного человека. Для чего мне была последняя информация, я не понимала. Даже когда подъехала к подъезду и достала свои покупки, продолжала размышлять о том, чем нагрузили мою несчастную голову. Фу! Кыш, все посторонние мысли. У меня только гармония. Дома свалила пакеты в кучу, быстро разделась и побежала к блокноту. Итак, вычеркиваю елку, гирлянду и красивые шары. Это все есть. Осталось собрать, украсить и любоваться. Да, так и поступлю. Раздевшись, принялась за задуманное. И так хорошо получилось. До этого подготовка к празднику в целом была не такой уж и хорошей. Вот если вспомнить и не врать себе. Елка была? Была. Но какой ценой? Ссора из-за того, что ставить новогодние украшения глупо в нашем возрасте, была каждый год. Я побеждала, украшала, потом еще и втык получала, что вышло некрасиво, что гирлянда висит криво, что шары не подходят по цвету. Фу. Зато теперь елка стоит такая, какая мне нравится, с теми шарами, которые выбрала я. С той гирляндой, которую повесила сама. И плевать, что где-то криво. И ничего не криво. Шикарно. Погасив в комнате свет, включила огоньки и уселась прямо на пол перед елкой с улыбкой на лице. Хорошо-то как. Легко. В этот день, пока убиралась, ход моих мыслей резко сместился. Если раньше было «бедная, несчастная, как же я буду теперь?», то теперь «бедная, несчастная, как я вообще могла с таким жить?». Неожиданно в памяти стали всплывать не самые счастливые моменты, обиды, слова неприятные. И вот поэтому я страдала? Да, кое-что хорошее было, но если сложить все плюсы и минусы, то ответ сам собой выходил на поверхность. Окрылённая новым открытием, я собрала в пакет все старье, которое смогла только выгрести из коробок, и положила их у коридора. Еще раз перепроверила вещи на полках и пришла к выводу, что подарок на Новый год я себе уже придумала. Или 2. Или 3. Пока не решила. Быстро накинув на плечи пуховик, подхватила сумки и поплелась на улицу выбрасывать прошлую жизнь. Да, это было какое-то возмездие, душевная терапия, которая пошла мне на пользу. Вот только погода к вечеру значительно изменилась. Морозец схватился. Скользко стало так, что я в тапках до контейнеров с мусором просто доехала, а обратно шла, хватаясь за все, что только можно. Двигаясь медленно и смотря исключительно себе под ноги, никак не ожидала, что столкнусь с кем-то габаритным и тоже плохо стоящим на ногах. Свалились мы одновременно. Да только я удачнее всего и без травм. А вот мужчина, что был мною придавлен, похоже, хорошенько приложился спиной и головой об лёд. Только и успел резко выдохнуть, прежде чем замолчать. «Эй!» – позвала я, сползая с поврежденного человека. «Вы как?» «Не знаю», – ответили совершенно тихо. «Вот если бы я не прислушивалась к дыханию и не стояла перед человеком на коленях, не расслышала бы ни слова. Давайте я вам помогу встать». «Спасибо, я сам». Отползла на безопасное расстояние, чтобы больше никак не соприкасаться с прохожим, который сначала повернулся на бок, потом неуверенно встал на четвереньки, а вот принимать вертикальное положение не спешил. «Болит?» — участливо спросила, прикусив нижнюю губу. «Болит. И шишка, похоже, на голове лезет». «К шишке можно приложить холод. У меня есть». «У меня нет». Мужчина с трудом встал, опершись руками о колени. «Я вот в этом подъезде живу, на первом этаже. Давайте все же помогу». На этот раз от помощи человек не отказался и шел предельно медленно, пока я уже у подъезда пританцовывала от холода. Открыв дверь своей квартиры, я первой юркнула внутрь, чтобы скинуть пуховик и остаться в простых домашних штанах и кофте. «Это вы в таком виде на улицу ходите?» — нахмурился мужчина и коснулся рукой затылка, морщась. «Мусор выносила». Пожала плечами и показала на дверь. «Проходите в кухню. Я сейчас». Мужчина осторожно разделся, а я скрылась в ванной, чтобы быстро согреть ноги в теплой воде и нацепить оставленные здесь на полотенце сушители носочки. Ох, какие они тепленькие! Мужчина нашелся там, где я его и оставила. Сидит горемыка, за голову держится. Эх, надо же было так свалиться. Но в душе, конечно, радовалась, что сама не ушиблась. Метнувшись к холодильнику, достала замороженную курицу и передала гостю, который с отстраненным видом принял то, что я ему дала. Ну вот, мне теперь совестно и стыдно. Так, где моя наивкуснейшая еда? Вот она. На столе совсем неожиданно появилось ранее приготовленное блюдо. Хлеб, нарезанный кусками, столовые приборы. Мужчина стал медленно жевать еду и все так же смотреть куда-то сквозь меня. Совесть снова подняла голову и даже шею вытянула, намекая, что мы не просто сбили, а еще и покалечили человека. А что, если он так всегда теперь тормозить будет? И пока кто-то худо-бедно себя лечил, поставила чайник и полезла в аптечку. «Голова болит?» – спросила, кладя на стол упаковку с обезболивающим. «И не только голова», – отозвался мужчина, отодвигая пустую тарелку. «Спасибо». «Может, скорую?» Но мужчина чуть заметно покачал головой, посмотрел, сколько времени на настенных часах, и вздохнул. Выдавив из пластины таблетку, он быстро запил ее водой из стакана, который спешно поставила перед гостем, и тяжело поднялся на ноги. «Спасибо. До свидания». Вот так быстро и неожиданно он появился в моем доме и не задержался. А ведь очень даже и симпатичным был. Наверное, чей-то. Наверное, его даже ждут. Голодного дома. А он уже и не голодный вовсе. Закрыв дверь на замок, я вернулась в кухню. Печальным взглядом осмотрела пространство вокруг себя и снова взялась за блокнот. Так, пункт 23. Быть счастливой. Что? И все? А где точные пояснения, что будет включать в себя это счастье? Ведь оно может появиться на пустом месте и совершенно непонятно чего. Нет, надо переписать или дописать. Будь счастливой рядом с надежным человеком. Нормальная формулировка или так себе? Подумав еще немного, я вздрогнула, когда за окном кто-то громко отругал нашу управляющую компанию за то, что она ничего не сделала для безопасного передвижения по дороге. Следом раздался какой-то удар и странный треск и скрежет. Подскочив на ноги и подбежав к окну, узрела довольно неприятную картину. Одна машина, которая на льду уехала в сторону, разбила фары и багажник другой. Ох, теперь и разбираться придется, кто прав, а кто виноват. Нет уж, я сегодня дома посижу. И завтра. Продукты есть. Дела дома найдутся.